Часть первая. Хватит думать. Начните чувствовать. Думай позитивно. Совет, который не работает. Если вы застряли в обидах, претензиях, негативе, то все попытки думать о хорошем окажутся провальными. Вы будете получать очередную порцию неприятностей как доказательство вашего реального внутреннего состояния со знаком минус. Потому что мысли — это язык мозга, а чувства и ощущения — язык тела. Вы думаете одно, а чувствуете другое. Этот маленький нюанс не всем очевиден. Ум может осознанно желать нам счастья, но тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Подсознание — не какое-то иллюзорное хранилище прошлого опыта, а память тела. Поэтому все изменения должны начинаться не сверху, от головы, а снизу, от тела. А если конкретней, то с перепрошивки эмоционального блока, который и запускает привычный ход мыслей и тип реагирования. Поэтому утверждение «мысли как успешный, чтобы стать успешным» не совсем верное. Скорее чувствуй себя успешным, а мысли подтянутся к этому состоянию автоматом. Но и этого недостаточно, если не очистить память тела от эмоционального мусора. Для этого в своих программах и работе с клиентами я и использую различные методики телесной терапии. Даже смена пищевых привычек – уже большой шаг для начала изменений в жизни. Хотите быть счастливыми, здоровыми, успешными? Начните делать что-то для своего тела, соединив это с намерением измениться и достичь своих целей. Вы когда-нибудь испытывали ощущение, что у вас за спиной есть крылья, и вы можете летать? Что вы под защитой, и вас поддерживает Вселенная. Именно так чувствует себя гармоничный человек, наполненный радостью. Не сиюминутное ощущение, а настоящая радость как базовое состояние. Я наблюдаю его у своих клиентов. И мне удается поддерживать это состояние в них, когда решаются проблемы, когда люди становятся более целостными, чувствующими, вдохновленными, любящими и кайфующими от жизни. К сожалению, большинство людей в современном мире живут только в голове и совершенно не слышат голос тела. Контакт утерян окончательно. Связь с телом разорвана. Вся жизнь современного человека проходит в мыслях на ментальном уровне. Человек все время о чем-то думает, прокручивает какую-то пластинку. Он перестал чувствовать. Сейчас так много людей, которые потеряли себя. Так много тех, кто хочет понять свое предназначение, кто не умеет испытывать счастье просто так, не умеет наслаждаться жизнью. Так много людей, которые боятся выстраивать доверительные отношения с миром, любить, кто избегает близких отношений в принципе. Существуют точки невозврата, в которых мы сами программируем себя и закладываем основную стратегию на долгие годы. И мы сами же способствуем распаковке тех программ, которые заложили в нас еще до нашего рождения. Есть такой известный канадский психолог Жильбер Рено, автор книги «Исцеление воспоминаниям», который ведет лекции и семинары на эту тему по всему миру. Он выявил связь. Есть фаза программирования сценария всей дальнейшей жизни. Она начинается еще до рождения. Туда включаются все 9 месяцев беременности, роды и первый год жизни. Время, когда ребенок еще находится в неосознанном состоянии, не умеет говорить. К первым шагам в нем уже заложены все программы, все стратегии его рода, его родителей, его бабушек, прабабушек и прадедушек. На протяжении всей своей жизни человек сталкивается с этими программами. Они проявляются в самых важных ситуациях. Как правило, это как раз все те сложные моменты жизни, кризисы взросления, через которые мы проходим на пути становления личности, — когда сами находим партнера, создаем семью и рожаем детей, когда зарабатываем деньги и выстраиваем финансовое благосостояние. Во всех этих моментах в нас включаются определенные сценарии. Это готовые решения, диктующие нам, как поступать. Поэтому часто мы не можем понять, почему что-то блокирует нас, почему мы не можем стать здоровыми, похудеть или заработать денег, почему мы не можем жить жизнью своей мечты, не владеем своей судьбой, повторяем чей-то сценарий. Ко мне приходят разные люди – мужчины, женщины, молодые и уже в возрасте. Проблема каждого – потеря контакта с собой, со своей душой, интуицией. Это глубинное непонимание себя, незнание своей природы, потеря связи со своим родом и корнями. А она очень важна для того, чтобы выстроить гармоничную жизнь. Наше тело – это мостик между прошлым и будущим, часть нашего родового древа. Как сказал Алехандр Ходоровский, сначала необходимо поместить себя в семейное древо и понять, что древо — это не что-то в прошлом. Оно полностью живо и присутствует в каждом из нас. Древо живет во мне, и я есть древо. И когда ты пробуждаешься, вместе с тобой начинает меняться весь твой род. Твои близкие не только в настоящем, но и в прошлом. Мое пробуждение. В детстве все мы гораздо мудрее. Знаем и чувствуем свое предназначение более четко, чем когда становимся взрослыми. Важно не терять эту связь со своим детским «я». Ведь в нем таится большой ресурс, ответы на многие взрослые, серьезные вопросы. Я была чувствительным ребенком, по крайней мере, так мне казалось. Помню себя лет в 5, как я лежала ночью в кровати и горько плакала. Я совершенно точно знала и верила в то, что бессмертна, а вот мои родные и близкие — нет. Представляла себе, как проживу первую 1000 лет, а потом следующую. И постоянно спрашивала себя, а что дальше? И в мою детскую голову приходили мысли, что на Земле есть чем заняться, но рано или поздно все это наскучит. Примерно тогда же я обещала своей любимой бабушке, что когда вырасту, обязательно изобрету волшебную таблетку от старости, чтобы она тоже могла жить со мной вместе вечно. Немного позже, лет в 12-13, я очень любила придумывать разные упражнения. Мне нравилось сворачиваться, скручиваться в замысловатые фигуры. Только повзрослев, я узнала, что это называется йога. В детстве для меня все это было само собой разумеющимся. Я пришла к таким практикам чисто интуитивно. Мне хотелось что-то делать для своего тела. Тогда же я совершенно неосознанно моделировала свое будущее. Я очень любила работать с образами и аффирмациями. Теперь, уже будучи специалистом, я применяю это в своей работе с клиентами. Мы занимаемся гипнотическим трансом и самовнушением. Конечно, по мере взросления, годам к 16-17, я, скажем так, подверглась влиянию общества. Было очень модно идти учиться на экономиста или юриста. Мне казалось, что это правильный выбор. Я поступила на юридический факультет. Но, слава богу, все в нашей жизни не случайно. Так сложилось, что диплом юриста я так и не получила. На первом курсе семейные обстоятельства вынудили меня идти работать. Я не осознавала, что эта судьба ведет меня. Была очень разочарована, что теряю возможность получить такую престижную профессию. В 18 лет, буквально через неделю после своего дня рождения, я встретила будущего мужа, мужчину своей жизни, с которым мы уже почти 20 лет вместе. Мой будущий муж стал для меня учителем, проводником в мир психологии, психотерапии, интуиции и осознанной практики. Сперва все это казалось очень странным, чем-то новым, но, вернее, забытым. Я с огромным удовольствием погрузилась в этот мир. Поступила на факультет психологии, получила высшее образование. Мой путь был определен, но я еще долго искала себя внутри этой профессии. Чтобы чувствовать свое предназначение, недостаточно знать и уметь. Мною было пройдено множество различных психологических тренингов, курсов повышения квалификации, мастер-классов. Я искала направления, которые были бы мне близки. Быть психологом — это тоже испытание на прочность. Чтобы эффективно помогать другим, ты должен сам быть в балансе и поддерживать ресурсное состояние. Помню свою первую консультацию с одной знакомой. Это была бесплатная сессия, так как мне нужно было набираться опыта и практиковать. Все прошло замечательно и гладко. Девушка осталась довольна совместной работой, а вот я чувствовала себя так, будто по мне проехались КамАЗом. Я испытывала напряжение во всем теле. Мозг кипел, а силы были на нуле целую неделю после часовой встречи. И хотя я хорошо знала приемы отстройки от клиента, правила работы и всю экологию, я еще не владела этим на уровне тела, не чувствовала свою энергию и просто пропускала через себя весь поток чужой информации, которая была вовсе не позитивной. Через какое-то время я увлеклась йогой. Именно это мое увлечение стало поворотным моментом. Благодаря йоге я познакомилась с телесными практиками и энергиями. Поняла, насколько мощно это работает. Через тело мы можем воздействовать на свою психику, улучшать здоровье, влиять на более тонкие материи, на свое энергетическое поле. С помощью практики медитаций мы можем кардинально менять свою жизнь. Более того, мы занимались йогой вместе с мужем. Он тоже увлекся этим направлением. Не преувеличивая, могу сказать, что мы достигли отличных результатов и в семейной, и в профессиональной жизни, и в финансовом плане именно благодаря занятиям телесными практиками и медитациями. Когда мы только встретились, у мужа была маленькая однокомнатная квартира. В ней мы проживали 4 года. Там родились двое наших старших детей. А затем мы совершили огромный скачок. Смогли переехать за город в собственный большой дом. Наша совместная мечта воплотилась даже в большем масштабе, чем мы способны были тогда представить. Мы построили совместный бизнес, продолжая заниматься консультированием и развиваться в своей профессии. Вначале казалось, что именно йога стала тем волшебным источником благополучия, который перевернул нашу жизнь. И только спустя какое-то время мы поняли, что все дело было в развитии чувствительности тела, умении слышать его сигналы, во владении энергией, которую можно направлять на любые здравые цели. Более того, через много лет я осознала, что даже в йоге есть свои ограничения, и она не всегда способна избавить человека от многих психологических травм. Иногда она становится способом избегания проблем, ухода от реальной работы над собой. Как опытный телесный терапевт, я с благодарностью отношусь к этому опыту, но иду дальше, так как мне открылись другие знания и возможности тела и психики. Я убеждена, что лучшая практика рождается внутри самого человека, и она очень индивидуальна. Каждый из нас способен стать собственным гуру, если научится слышать и слушать свое тело. В этой книге мне хочется поделиться всеми этими знаниями, показать, насколько они простые и доступные, открыть вам мудрость вашего тела и природы. Но не будем торопиться. Пойдем постепенно, плавно, экологично, дабы ваше сознание естественным образом впитало информацию, а не включило режим сопротивления. Продолжая историю, Признаюсь, что жизнь подкидывала неприятные сюрпризы. Так, вместе с благополучием я столкнулась с личностным кризисом. Мне неосознанно хотелось разрушить семейные отношения. Да, в тот самый момент, когда у нас пошел рост, когда, казалось, мы получили все, о чем можно только мечтать. Я никак не могла понять, что со мной. Головой я осознавала, что происходит что-то странное, что это полная глупость, но внутри меня как будто работала какая-то программа. Поиски ответов привели меня к моим истокам, к роду. Я увидела, что внутри меня зияет огромная черная дыра семейного сценария. Поверьте, у каждого психолога есть свой шкаф со скелетами. Все мы приходим в психологию прежде всего решать какие-то свои вопросы, излечивать детские травмы. Просто так, из любопытства, мало кто увлекается этой наукой. Я росла без отца. Мои родители развелись, когда я была еще младенцем. С тех пор я его не видела. В моей жизни он был пробелом во всех смыслах. Однажды мама захотела познакомить меня с ним. Мне только исполнилось 16. Это тот непростой возраст, когда ты пытаешься узнать свое место в мире, разобраться, откуда ты и куда стремишься. Она позвонила ему и договорилась о встрече. Я очень волновалась, морально готовилась, представляла себе в деталях, как мы увидимся, что скажем друг другу. А он просто взял и не пришел. Для меня и так всегда было очень странно, что папы нет, как будто нет защиты. Я постоянно искала ее то в дедушке, то в дяде, в других мужчинах. Но когда отец не пришел на встречу, это был шок. Наверное, отпечаталась обидой не только на него, но и на всех мужчин вообще. Укоренилось мнение, что им нельзя доверять. Они могут в любой момент исчезнуть, бросить, предать. Я откопала в себе эту программу. Именно она мешала выстраивать семейные отношения, создавая помехи для развития. Потому что внутри сидело много страхов и комплексов. Мой самый сильный страх был потерять любимого мужчину. И если все в отношениях шло гладко и прекрасно, то это вызывало еще большее напряжение и недоверие. Так не бывает. Слишком все хорошо. Не верю. Это может закончиться в любой момент. Кричало что-то отвратительным голосом внутри меня. И самое лучшее решение, чтобы избежать боли и разочарования, разрушить все своими руками. Вот что подкинуло мне подсознание, желая защитить меня. На тот момент мой муж был уже достаточно сильным психотерапевтом. Он всегда помогал разглядеть моих тараканов, но делал это очень мягко и дипломатично, не ломая мою операционную систему на корню. Он создавал вокруг меня безопасное пространство, где я могла сама увидеть теневую сторону. Я благодарна ему за то, что все годы нашей совместной жизни он никогда не пытался меня исправить, а терпеливо ждал, когда я сама дойду или просто вырасту из кризиса. Именно он помог мне осознать, что все наши проблемы не просто родом из детства, а имеют гораздо более глубокие корни. Они тянутся из нашего рода, из нашего родового древа. Мы не понимаем, какое количество программ получаем от наших прародителей. Об этом обязательно поговорим, но немного позже. Разобравшись со своей проблемой, перестав разрушать отношения, выйдя на более осознанный уровень, я смогла стать и более эффективным специалистом. Я научилась видеть эти программы в других. Научилась распознавать эту связь. И, конечно же, мне очень помогло увлечение восточными практиками и медитацией. Я углубилась в телесно-ориентированную психологию. А соединив телесный подход с сознаниями о родовых сценариях, научилась быстрее помогать людям. Я четко поняла, что наше тело — носитель информации разного уровня, начиная от физических параметров и ощущений в теле до родовой памяти, духовного опыта и даже информации о прошлых жизнях и нашем внетелесном опыте. То есть человек — это не просто набор органов и систем. Это еще и душа со своими параметрами, энергией. Это информационное поле, в котором собран не только его личный опыт, но и память предков. Наше тело, в отличие от головы, никогда не врет. У него нет цензуры, оно не думает категориями «хорошо-плохо». Тело просто защищает своего хозяина. И, как правило, становится мусорным ведром, в которое попадают все непрожитые, подавленные эмоции, мысли, паттерны. Из своей практики я поняла, что счастье — это свободное течение энергии, как в теле, так и на уровне души. Это свобода от блоков, зажимов, ограничивающих убеждений, негативных программ. Я хочу донести до вас, что через тело мы можем выстраивать себя и свои отношения с этим миром. Через телесность мы познаем самих себя, свою природу и истинные желания. Благодаря ему мы можем изменить свою реальность и достигнуть уровня жизни своей мечты. Телесная осознанность — просто необходимое качество в современном мире. Только представьте, сколько информационных потоков приходится обрабатывать человеку в день, месяц, за все годы. Этот безумный темп жизни, спешка, стрессы — все это сейчас считается нормой. Мы все дальше и дальше уходим от природы, от своего естественного состояния в дисгармонию и постоянное нахождение в голове. Благодаря познанию себя и своей телесности мы становимся более целостными. Быть в своем теле — это осознавать все аспекты, все грани своего бытия на всех уровнях, в том числе и на уровне энергии. И здесь очень важно наше внимание, куда и зачем мы его направляем. Каждое наше движение должно быть наполнено смыслом, так как любой вдох и выдох приближает или наоборот удаляет нас от наших целей. Подумайте, насколько ваше тело, его движение, состояние здоровья и энергия отражает вашу внутреннюю суть, ваше истинное «Я». Проявляете ли вы себя на 100%? Чувствуете ли вы полноту жизни и эмоций всем телом? Живете ли вы на полную мощность? В этой книге я хочу донести мысль, что тело не враг, а союзник. Просто необходимо учиться слушать и понимать его сигналы. Оно защищает и подсказывает, как жить более гармоничной и счастливой жизнью. Мы будем работать над восстановлением своего семейного древа, его корней, его силы и учиться выстраивать новое гармоничное будущее. Через практики и медитации мы научимся исцелять прошлое, освободимся от деструктивных программ и начнем жить своей жизнью, той, которой захотите, и тело поможет нам в этом.